Глава третья. Туман рассеялся, и я увидела совершенно другую обстановку. Кажется, меня банально похитили. Волна ярости нарастала во мне. Правда, если честно, то не столько из-за похищения, сколько из-за того, что выставила себя дурой, неправильно истолковав его поведение. Так сказать, выдала желаемое за действительное. Из моего горла вырвался крик гарпии на последней стадии бешенства. Я обхватила правой рукой ладонь анаха, лежащую на моем левом плече, и, изогнув ее в определенную сторону, провела прием, следствием которого у обычных людей, если не ломается, то выворачивается кисть. Да, не зря, видимо, я так сильно в детстве увлекалась айкидо. 5 лет обучения данному виду, так сказать, спорта, а для меня и стиля жизни — вбили приемчики буквально под корку в виде рефлексов. И когда я в бешенстве, это дает о себе знать как нервный тик, помимо моей воли. Проще говоря, я сначала делаю, а потом, может, и подумаю, когда немного остыну. К чести Роже, надо сказать, он не вскрикнул. Находясь в весьма неудобном и болезненном положении, вместо того, чтобы дергаться, маг, наоборот, расслабился. По телу мужчины прошла судорога, и он каким-то образом умудрился легко вывернуться из практически безвыходного положения законченного приема. Я вновь пошла в атаку, теперь уже действуя не приемами, а стараясь нанести телесное повреждение силовыми методами. Но он был готов к атаке, и все мои выпады разбивались о глухую защиту. Вскоре ему надоело наше импровизированное танго, и он обхватил меня, повернув к себе спиной, зафиксировал мои руки так, что я не могла пошевелиться вообще, а каждая попытка освободиться причиняла мне острейшую боль, но, к счастью, кратковременную. И, вскрикнув в очередной раз в безуспешной попытке освободиться, я обмякла, решив замаскироваться под обморок. «Ну что, воительница, больше глаза мне выцарапать не хочется?» — съехидничал этот хам. Я скрипнула зубами от злости и пожелала ему счастливой и долгой жизни вместе настолько отдаленном, что отсюда не видать. Как можно витиевать, разумеется. Мой партнер по стихийной тренировке замолчал, похоже, опять впав в ступор от моей новой выходки. Интересно, анаха кто-нибудь удивлял столько раз на дню, сколько я? Или это мой личный, хоть и сомнительный рекорд в этом мире? Ладно. «Больше нападать не буду», — с трудом выговорила я, почувствовав в теле нарастающую слабость. «Точно?» — спокойно уточнил маг. Иронизирует гад. Наверняка знает о последствиях данного приема на испытуемом и тянет время, чтобы я вообще пошевелиться не могла. «Тебе поклясться? Или перекреститься? Или что там у вас принято?» — пробурчала я. «Да ладно». «Так поверю. Хотя наверняка об этом еще пожалею», — медленно ответил Роже. Я в ответ только многообещающе хмыкнула, подтверждая его худшие опасения. Но благоразумно оставила сладкое на третье, предпочтя плавно осесть на пол, когда он меня наконец-то отпустил. И обратила внимание на обстановку. Из моего горла раздался полувскрик-полувздох. Роже заметно дернулся, но, увидев, что послужило причиной таких звуковых эффектов, довольно ухмыльнулся. «Да, приятель. А после общения со мной нервишки придется подлечить». Но мне было не до него, поскольку в это время я во все глаза рассматривала потрясающее по своей необычной архитектуре помещение. 16-угольная комната с высоченными потолками. Что 16, стало понятно, когда я пересчитала все 8 окон, перемежающихся с цельными плитами узорчатого камня фиолетового цвета. Из всего, что я видела в жизни, он более походил на чароид. Вот только еще и мерцал, словно тигровый глаз. Но даже это не повергло меня в такой восторг. В каждом высоченном окне я видела невероятной красоты заснеженные вершины. Небо на фоне заходящих кроваво-оранжевых солнышек приобрело серебристый оттенок, а снег на вершинах гор упоенно отражал краски заката, напоминая огромную гору пломбира, с сочным сиропом, струящимся по желобкам разломов. Не в силах больше любоваться этой разрывающей мое чувствительное сердечко красотой, я шагнула по пушистому мягкому ковру черного цвета, оставляя за собой глубокие темные следы в высоком ворсе, который с крайней неохотой принимал прежнюю форму. На каменных стенах были выбиты сцены сражений, мирной жизни изящных существ. То, что изображены не люди, становилось понятно с первого взгляда, как и то, что это творение рук отнюдь не человеческих. Мебель в комнате также выдержана в тонах в диапазоне от нежно-сиреневых до темно-фиолетовых. В глубоком алькове в одной из стен комнаты между окнами стояла огромная кровать с балдахином и занавесками. Стол находился ровно посередине и был вырезан из цельного куска полупрозрачного фиолетового камня с золотистыми искрами по всей поверхности. А окружающие его мягкие пуфики в тон ковру только подчеркивали величественность этого произведения искусства. Вот и вся обстановка. Ни одной двери пока не видно. Несмотря на сгущающуюся за окнами вязкую темноту ночи, освещение в комнате оставалось ярким и равномерным. Казалось, что светится сам воздух. «Нравится», — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Роже. «Это теперь твоя комната. Вы с ней прекрасно гармонируете», — уже более ехидно добавил он. Я опустила глаза и увидела, что я еще в сценическом костюме. И как умудрялась еще и драться в этом наряде. Со стороны, наверное, смотрелось потрясающе. Я хмыкнула, а потом меня как током шибануло. «А мои вещи? Мне даже не во что переодеться». «Не волнуйся, скоро принесут все, что тебе нужно», — иронично произнес Анах. «А как эти кто-то узнают мои потребности?» — возмущенно спросила я. «Скоро к тебе придут. Изложишь свои нестандартные потребности», — неопределенно ответил он, кажется, даже не пытаясь иронизировать. На этом он просто пропал. Был и нет. Я обвела пристальным взглядом всю комнату и убедилась, что двери все-таки на самом деле не видно. Похоже, я затворница, и меня будут навещать только таким эффектным образом. Однако, если кто-то заявится без стука, уж не знаю, по какой поверхности они будут стучать, да хоть себе по тыковке. Но я в долгу не останусь. Пусть свои ножки-дырожки потом сами собирают. На этом мои размышления прервал стук в дверь, которая здесь все-таки была, просто искусно замаскирована в узкой нише за гобеленом с изображением снежных вершин. Я открыла дверь, и в комнату вошла красавица. Если к ней подходили другие эпитеты, то ее можно было назвать только еще совершеннейшей красавицей. Абсолютно белые волосы уложены в высокую сложную прическу, заплетенные от края роста волос косы с изящными украшениями, перемежались с чисто выбритыми узкими полосками до самой макушки. Сочетание синей кожи и белых кос смотрелось органично, плюс сверкало и искрилось затейливо ограненными красными и синими камнями, да и грива мерцала нежным лоснящимся мехом, похожим на серебристую норку, кусочки которого искусно вплетены в прическу. Огромные оранжево-красные глаза на голубоватом лице занимали наибольшую площадь из когда-либо видимых мной соотношений. Такие глаза только в мультиках рисуют. Прибавьте тонкий кукольный носик и капризно изогнутые пухлые губы, подчеркнутые истинно черной помадой, а также сногсшибательную фигурку. Если бы я была мужчиной, то сейчас тихонечко бы поскуливала у ног незнакомки, пусть даже она больше походит на инопланетянку из кинофильма. Я же, немного полюбовавшись творением неземной природы, спросила вполне твердым голосом. «Кто ты? И что от меня нужно?» Немного грубовато, но кратко и по сути. «Я Харлиана. Жена парфироносца Левютвау. Пришла спросить, не нуждаешься ли ты в чем-нибудь?» Я хихикнула. Уж никак не думала, что сама королева занимается подобными пустяками. Или у вас тут напряг со слугами? Да нет, скорее некоторый переизбыток. Харлиана вдруг неожиданно мягко усмехнулась. Просто мне было интересно на тебя взглянуть. Что на меня любоваться? Не диковина чай. Или людей не видела? Буркнула я, чувствуя себя не в своей тарелке. Не злись, примирительно ответила красавица. Я хотела спросить, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы показала свою вотчину и изложила суть проблемы, за которую, собственно, тебя и пригласили сюда. Пригласили, блин. Я не стану молчать. Вообще-то я считаю, что меня похитили. Зло прошипела я, сжав кулаки. Она опешила. Как приятно наблюдать выражение растерянности на нечеловечески красивом лице. Правда, Харлиана быстро взяла себя в руки и улыбнулась. «Ты, наверное, не так поняла», — начала была она. «А что тут понимать? Ваш маг ворвался ко мне в комнату и, воспользовавшись тем, что моя подруга вышла, телепортировал меня сюда против моего желания». Еще больше вспылила я. «Теле... чего?» — опешила Харлиана, но, опомнившись, заученно спокойно продолжила. «Возможно, он слегка поторопился и превысил свои полномочия. Но только потому, что проблема на самом деле очень важна. Я бы сказала, нам жизненно необходима твоя помощь», — терпеливо добавила королева, печально качнув прекрасной головкой. «Ладно», — сдалась я под ее мягким взглядом. «Мне нужно платье, но без корсетов и прочих садистских конструкций, а также обувь, белье и горячая ванна. И через 20 минут я в вашем распоряжении». Она кивнула, ничем не выдав удивления по поводу незнакомых слов, и, степенно шагая, вышла. А я устало легла прямо на мягкий ковер, подозрительно покосившись на королевское ложе, скромно именуемое кроватью. Столько впечатлений за короткое время. Даже странно, что более-менее спокойно все воспринимаю. Как во сне. Оказалось, я действительно заснула. Причем так, что меня не разбудили, когда перетаскивали на кровать. И даже не потрудились это сделать, когда раздевали. Так что первое, что я сделала при пробуждении, возмутилась. Когда открыла глаза, зажмурилась от солнышка. Отвернувшись в другую сторону, тут же зажмурилась от второго. Ах, вот в чем дело. Допрыгав до окна босая в длинной шикарной полупрозрачной сорочке, я увидела, что на улице давно день, и веселые солнышки развлекаются, подсматривая за иноземкой в различные окна. Я потянула на себя стекло за обнаружившуюся тут же ручку и вдохнула полной грудью свежий воздух с легким привкусом озона. Ну да, все правильно, я же в горах. И попыталась рассмотреть что-либо на улице, щурясь от ярких солнечных зайчиков, играющих на перегонки, отражаясь лучиками от множества продолговатых окон, вырубленных прямо в скалах. А посмотреть было на что. Внизу, под балкончиком, на который я выскочила, не задумываясь, обнаружилась самая настоящая пропасть, судя по всему, бездонная. Хотя, скорее всего, мои гляделки просто не в силах рассмотреть пресловутое дно на столь отдаленном расстоянии. Насколько простирался взгляд, кругом виднелись горы. Да не просто горы, а заснеженные пики. В соседних горах даже очень далеко можно было разглядеть точно такие же окна, выходящие на небольшие балкончики. Некоторые пики украшены мостами, соединяющими вершины между собой. Таких изящных мостиков имелось в избытке. Смотрелось, как будто титаны многие века оплетали горы в замысловатое кружево. Судя по всему, вершина, в которой я сейчас находилась, самая высокая с этой стороны гряды. Из окна напротив кто-то выглянул и, сыграв живую пантомиму бурное удивление, быстро ретировался обратно. Я решила последовать примеру и тоже вошла в комнату. Все-таки в ночной рубашке в горах несколько прохладно. А если честно, я мгновенно замерзла до костей. И тут увидела, что гобелен, изображающий сцену из жизни драконов, откинут, а за ним находится узкий коридорчик с лесенкой, ведущей вниз. Да, похоже, в моих умственных способностях тут не сомневаются, прекрасно зная, что их нет. Вот и тыкают носом, как котенка. Что ж, посмотрим, куда нас приглашают. Я пошлепала босыми ногами по прохладному камню и попала в небольшое помещение всего с парой узеньких окошек. Это оказалась ванная, выполненная в совершенно голубом цвете. Присмотревшись, я увидела, что стены выложены мелкой плиткой из круглых камешков, немного похожих на бирюзу. Да, керамика здесь не в почете. Анахи с большим рвением используют в интерьере полудрагоценные камни. Признак ли это богатство, или просто булыжники девать некуда, оставалось только догадываться. Ванна была тоже, естественно, каменная, выточенная из цельного куска бледно-зеленого цвета, слегка полупрозрачного в виде цветка кувшинки. Большой такой кувшинки, в которую я могла влезть целиком, что с удовольствием тут же и сделала, поскольку ванна была наполнена горячей ароматной водой. От нее пахло озоном, словно воду только что растаяли из большого куска льда с вершины. Хотя, возможно, так оно и было. Немного понежившись, я быстро вымылась и облачилась в чистую одежду, которая лежала аккуратной стопкой на небольшом столике. Посмотревшись в зеркало, осталась довольна. Нежно-розовое платье облегало талию и мягкими складками струилось до пола. Фигурное декольте выгодно подчеркивало грудь и оставляло руки свободными. Мягкие кожаные туфли на 5-сантиметровом каблучке были удобнее тапочек. Я расчесала свои длинные пепельно-русые волосы и повернулась на стук в дверь. Я разрешила стучащим войти и положила резную костяную расческу. Выпрямившись и откинув с лица водопад шелковых волос, повернулась к вошедшим. То есть к вошедшему. На пороге стоял высокий зеленоглазый мужчина с фиолетовым оттенком полупрозрачной кожи, который буравил меня странным взглядом, под которым становилось неуютно. Посередине абсолютно лысой головы забавно топорщился невысокий ёршик серебристых волос, напоминая родных панков, с той лишь разницей, что у Цвака, а это оказался именно он, ёршик переходил в широкую косу. И оставалось только догадываться, то ли волосы Цваков были настолько толстыми, то ли это типа парика для красоты. «Слушаю», — несколько напряженно сказала я, пытаясь вовлечь высокого блондина в разговор. Но Цвак упорно изображал статую, не отрывая от меня критичного взгляда. Воздух вокруг постепенно наполнился электрическими вспышками, а я, к своему изумлению, оказалась в центре сияния. «Ривель!» Окрик прозвучал как-то предупредительно и угрожающе одновременно. И голос этот был до боли знаком. И правильно. За незнакомцем обнаружился Роже в вечном черном плаще. Он что, даже спит в нем? Цвак вздохнул и, как бы с силой оторвав от меня взгляд, почти дружески улыбнулся Роже. Сияние постепенно пропало. «Прости, друг, не удержался», — виновато протянул он. Правда, на лице, если и было написано сожаление, то только тем, что Роже пришел весьма не вовремя. «Перемещайся в зал совещаний», — хмуро буркнул Анах, не питая иллюзий по поводу Цвака. Тот пожал плечами и исчез. Роже подошел, медленно оглядел с головы до ног, чему-то довольно кивнул и, положив ладони мне на плечи, мягко привлек к себе. Я уже не обольщалась и, вздохнув, приготовилась к перемещению. Вспышка, и мы стоим посреди цветущей поляны, края которой терялись в склизком тумане. «И куда ты меня на сей раз притащил?» С вызовом спросила я, кидая выразительный взгляд на его руки, все еще лежащие на моих плечах. Маг быстро их отдернул, будто обжегся. Завел за спину и ответил. «Мы в зале совещаний. Только пока немного в стороне, но нас скоро позовут. В зале? Я задумчиво окинула поляну. Это иллюзия? Нет, эта поляна находится в кратере бывшего вулкана. Используется как зал совещаний и для встреч на высшем уровне, так как из-за природных магических особенностей именно этого вулкана разговор, проведенный здесь, невозможно подслушать ни обычным, ни магическим путем. Он резко замолчал и направился в сторону тумана быстрым шагом. Шагов через 10 обернулся и, увидев, что я все еще стою на месте, ехидно поклонился и сделал приглашающий жест. «Не желаешь присоединиться к беседе?» Шагов через 30 туман нехотя расступился, и я увидела широкую площадку, выложенную каменной мозаикой, на которой стоял круглый стол в форме бублика. В центре восседал невероятно тощий мужчина с темно-синей кожей и колючими глазами на жестоком лице. Вокруг стола сидели представители цваков и анахов. Среди присутствующих я заметила недавнего цвака и королеву, которая единственная мне улыбнулась. Остальные смотрели на меня настороженно и оценивающе одновременно. Роже галантно помог сесть за стол и, неожиданно ободряюще улыбнувшись, опустился рядом. Тишина продолжалась. Теперь она начала отзываться звоном в ушах. В голове было пусто и что-то тихо гудело, словно первый шмель ранним утром решил полакомиться нектаром. Я догадалась, что меня сканируют. Звон закончился внезапно, а старый анах в центре усмехнулся. «Можем ли мы рассчитывать на твою помощь, колдунья?» Громом прозвучали его слова. Я слегка оторопела. «Чем помочь?» «Надо срочно что-то делать с голосом, а то мой писк вызывает недоуменные взгляды». Я прочистила горло и продолжила уже твердым голосом. «Объясните, пожалуйста, чем я могу помочь вам?» Таким всесильным, всемогущим и всезнающим магом из иного мира. Похоже, мысль мою услышали все, так как некоторые лица пораженно вытянулись, а у других в глазах без зрачков заиграли смешинки. «Ты мастер танца стихий», — словно обвинил меня старик. «Можешь ли ты помочь нам остановить войну?» «Интересно. Этот невозмутимый анах, так называемый Парфироносец? И где же его Парфира?» «Каким образом? Встать на амбразуру?» Саркастично усмехнулась я. «Я ровным счетом ничего не понимаю в войнах, да и вообще насилие не приемлю». «Роши Алиар Ладаргра, зачем ты привез девчонку, которая не умеет пользоваться своей силой? Зачем ты внушил нам ложную надежду?» Парфироносец жестко смотрел в глаза Роже. Тот не отвел взгляда. «Я уверен, что она нам поможет», — без колебаний ответил он. «Объясни, что стало причиной для подобной уверенности?» Старый анах сжал кулаки. «За несколько унов она без особых энергетических затрат остановила злобу и ненависть в сердцах жителей Валрада и его окрестностях», — просто ответил маг, словно не замечая гнева парфироносца. Примечание. Уна. Единица времени. Примерно 1,5 минуты. Конец примечания. «Знаю. Весть об этом пролетела сразу же среди всех разумных рас. Но я теперь понимаю. Это вышло стихийно. Она не управляет своей силой». Анах обвиняюще указал на меня пальцем. Я подцокала языком. Не обучали их хорошим манерам поведения. Цвак сузил глаза и нахмурил свои седые брови. Читает мысли редиска. «Я научу ее. Завтра назначим испытание». Все так же бесстрастно отвечал парфироносцу Роже. «Хорошо», — прозвучало, словно мне вынесли приговор. По тону я поняла, что на сегодня разговор на тему моей персоны окончен, и облегченно вздохнула. Роже встал и потянул меня за руку. Я безропотно прошла десяток шагов, потом вдруг очнулась и набросилась на него с вопросами. «Так с кем война-то?» «С цваками», — спокойно ответил Роже. «Это с теми фиолетовыми панками, представители коих сидели с нами за одним столом?» — хихикнула я. «Вы делитесь с ними планами очередной военной вылазки в тыл врага, чтобы они подготовились и вам не было скучно на месте?» «Правильно. А то непорядок. Нападаешь на врага, эти противные сидят дома и чаек попивают». Мак взглянул на меня так, что смех застрял в горле. «Скоро ты все поймешь», — тихо сказал он. «Куда направляешься, Роже?» Ривиэль возник рядом так внезапно, что я подпрыгнула на месте, с трудом сдержав крик. Свак холодно усмехнулся тонкими губами. «Ты вовремя, Ривиэль. Я хочу отвезти вас к ним». Свак, понимающе кивнул. Вид у него стал до нельзя угрюмый. Роже положил нам на плечи руки и медленно приблизился. Опять 25. Вспышка и новые декорации. Очень мрачное, смею заметить. Полутемное освещение комнаты все-таки позволило разглядеть прутья клетки. Роже сделал пас рукой, и комната наполнилась светом. Я вздрогнула. В клетке находились цваки, бывшие когда-то фиолетовыми. Сейчас язык бы не повернулся их так назвать. Кожа существ приобрела кровавый оттенок, словно они искупались в крови, и та запеклась, обозначив иссушеные края разводов и наплывы в багровой жидкости. Вдобавок оборванные, грязные, с кругами под глазами и оскалами, сделавшими бы честь любому вурдалаку. В зеленых, как у стрекоз, глазах читалась жажда убийства, а когда они увидели Роже, розовая пена обильно пошла у них изо рта. Они все полезли в его сторону, цепкие руки протягивались сквозь прутья, пытаясь дотянуться. Они давили друг друга в этом стремлении. Я поежилась. Что с ними? Проклятие. Кто-то вложил в них одно стремление — уничтожить всех анахов. Грустно ответил он. В глазах мага явно читалась жалость к пораженным магией существам. «Роже, я все же хочу найти его», — с неожиданной болью в голосе произнес Ривиэль. «Не стоит, друг. Ты ему ничем не поможешь», — отрицательно покачал головой анах. «Кого вы хотите найти?» — тихо спросила я, не надеясь, впрочем, на ответ. «Моего брата», — нехотя ответил Ривиэль и резко повернулся ко мне так, что я отшатнулась, столько скорби было в его глазах. «Теперь ты понимаешь, как нам необходима помощь, всем. Проклятие распространяется очень быстро, словно болезнь, но только неизвестным способом. Скоро оно поглотит всех цваков, и начнется война, в которой не будет победителей». Он метнулся к прутьям, а Роже с испуганным криком попытался его оттащить. Безумные цваки каким-то образом умудрились схватить обоих в свои цепкие объятия. Они попытались разорвать тела друзей в клочья прямо руками. Брызнула кровь. Какие-то мгновения. Не знаю, что произошло. Я вдруг закричала и, сделав пас разворотом, мягко послала руки волной. Эльфов за прутьями словно смело небольшим смерчем, и они затихли кучей неподвижных тел в дальнем углу клетки. Сглотнув, я пыталась осмыслить собственную выходку. Ребята хрипели и сплевывали кровь, вполне красную, как и в моем мире, одновременно шаря по телам, пытаясь оценить ущерб своему здоровью. Я, отметая все размышления, бросилась к Роже со слезами на глазах. «Помоги Ривиэлю», — прохрипел он, отшатнувшись. «Я более-менее в порядке». С сомнением посмотрев на него, я все же неохотно подошла к высокомерному цваку и неосознанно сделала пас рукой, похожий на движение со свечой. Та не должна упасть, или потухнуть в этом движении, так что кисть надо было выворачивать очень аккуратно и быстро. Цвак стал дышать равномернее. Лужа крови под ним более не расползалась. Помутневшим взглядом он посмотрел на меня из-под лобья. «Спасибо, чужачка!» И рухнул в обморок. «Он потерял много крови, но ты спасла ему жизнь», — хрипло сказал Анах. Я непонимающе смотрела на свои руки и повторяла недавнее движение. Но ничего больше не происходило. Нервно хихикнув, подумала, что или сошла с ума, или кто-то управляет моим телом. Роже похромал ко мне и бесчувственному цваку. Приблизившись, он с облегчением вздохнул и обнял нас за плечи. Вспышка!